Поклонение белым пятнам. Выискивание примеров нечленимой сложности является довольно ненаучным способом поиска истины. Это один из частных случаев аргументации на основе еще неизученного. И здесь используется ошибочная, осужденная теологом Дитрихом Бонхоффером, логика «Бога белых пятен». Креационисты усердно выискивают в современном знании и понимании мира белые пятна. Если находится явный пробел, то автоматически полагается, что перед нами дело рук Божьих. Однако добросовестных теологов, подобных Бонхоферу, беспокоит, что по мере развития науки и уменьшения количества белых пятен, загнанному в угол Богу в конце концов совсем нечего будет делать и негде прятаться. Ученых же волнует другое. Признание своего невежества в определенных вопросах является необходимой частью научного процесса. Более того, отсутствие знания воспринимается как призыв к будущим победам. По словам моего друга Мэтта Ридли, большинству ученых скучно заниматься тем, что уже известно. Неизвестное же воспринимается ими как вызов. Мистики обожают тайны и во что бы то ни стало стараются их сохранить. Ученые их любят по другой причине. Тайны открывают для них поле деятельности. Обобщая сказанное, но я еще коснусь этого в главе 8, отмечу. Одним из самых пагубных действий религии является пропаганда идеи о том, что отказ от познания является добродетелью. Настоящая наука нуждается в признании своего невежества, в существовании пока еще не разгаданных тайн. Поэтому, мягко говоря, печально, что главной стратегией апологетов креационизма стали выискивание пробелов в научном знании и претензия на заполнение их по умолчанию так называемым разумным замыслом. Вот, например, гипотетическая, но очень типичная ситуация. Креационист. Локтевой сустав малой пятнистой скользкой лягушки устроен нечленимо сложно. Ни одна из его частей не смогла бы работать в отсутствии других. Могу поспорить, что вам не удастся объяснить, как локоть малой пятнистой скользкой лягушки мог возникнуть посредством цепочки медленных постепенных изменений. Если ученый не сумеет мгновенно дать исчерпывающее объяснение, креационист по умолчанию делает вывод. Ага, альтернативная теория разумного замысла победила по умолчанию. Заметьте, как подтасована логика. Если теория А не в состоянии чего-либо объяснить, то теория Б, без сомнения, верна. Излишне добавлять, что менять теории местами в данном аргументе не разрешается. Нас призывают признать теорию правильной по умолчанию, даже прежде чем мы рассмотрим, лучше ли она объясняет вопрос, который оказался не по силам предыдущей теории. Разумный замысел получает карт-бланш, а заодно и полную свободу от предъявляемых к эволюции жестких требований. Еще раз хочется подчеркнуть, происки креационистов угрожают естественному, даже необходимому, состоянию ученых получать удовольствие от временного незнания. В нашу эпоху у ученого, по чисто тактическим соображениям, могут возникнуть сомнения в целесообразности, скажем, подобного заявления. Действительно интересный вопрос. Как же все-таки у предков скользкой лягушки появился локтевой сустав? Я не специалист по скользким лягушкам. Придется сходить в университетскую библиотеку и проверить. Может, посоветую кому-нибудь из выпускников взять эту тему в качестве дипломной работы. Не успеет подобное рассуждение слететь с уст ученого. И задолго до того, как студент примется за диплом, в брошюре креационистов появится заголовок со сделанным по умолчанию выводом. «Скользкие лягушки. Без сомнения, дело рук Божьих». Таким образом, к сожалению, между методологической потребностью науки выискивать пробелы в знании с целью организации будущих исследований и потребностью креационистов выискивать пробелы в знании для объявления о своей победе, существует перехлест. Именно потому, что теория разумного замысла не имеет собственных доказательств, а, подобно сорнякам, пускает корни в белых пятнах научного знания, она вынуждена цепляться за необходимое науке, чтобы бросить силы на их заполнение, признание существующих пробелов. В этом отношении наука оказывается в одном лагере с такими теологами-интеллектуалами, как Бонхофер, и совместно с ними борется с общим врагом, наивной, апеллирующей к массам и любимой креационистами, теологией белых пятен. Иллюстрацией теологии белых пятен служит увлечение креационистов пробелами в палеонтологической летописи. Однажды я начал главу о так называемом «кембрийском взрыве» следующей фразой. Возникает впечатление, что ископаемые были помещены сюда без всякой эволюционной истории. Целью предложения было заинтриговать читателя, пробудить в нем любопытство к следующему, далее исчерпывающему объяснению. Теперь, наученный горьким опытом, я удивляюсь, что вовремя не догадался, как часто эту фразу будут едко цитировать вне контекста, оторвав от нее последующее полное объяснение феномена. Белые пятна в ископаемой летописи радуют креационистов, как и любые пробелы. Многие эволюционные преобразования элегантно подтверждаются более или менее непрерывными линиями плавно меняющихся промежуточных ископаемых организмов. Для некоторых преобразований переходных ископаемых не найдено. Это-то и есть знаменитые пробелы. Майкл Шермер остроумно заметил, что обнаружение нового образца, попадающего по своим признакам в середину пробела и рассекающего его надвое, дает креационистам повод провозгласить, что количество пробелов таким образом возросло вдвое. И прошу еще раз обратить внимание на беспардонное использование принципа правоты по умолчанию. Если подтверждающих предполагаемый эволюционный переход останков еще не найдено, по умолчанию делается вывод, что такого перехода не было, и перед нами доказательство работы Бога. Требование полного вещественного подтверждения каждого шага, каждой линии развития, будь то эволюция или другая наука, противоречит элементарной логике. Это аналогично требованию судьи, ведущего дело об убийстве, представить для вынесения приговора полную видеозапись каждого шага убийцы до момента преступления и чтобы в ней не было пропущенных кадров. В окаменелости превращается только крошечная доля всех умерших организмов. И нам уже повезло, что мы имеем так много промежуточных ископаемых. Могло оказаться, что окаменелости вообще отсутствовали бы. Но в любом случае доказательства эволюции из других источников, таких как молекулярная генетика или географическое распространение, являются не менее убедительными. С другой стороны, эволюционная теория открыто предсказывает, что если один единственный ископаемый остаток обнаружится в неправильном геологическом пласте, все эволюционное построение окажется опровергнутым. Когда дотошные сторонники Поппера допрашивали Холдейна, каким образом можно фальсифицировать теорию эволюции, он пробурчал знаменитую фразу «Ископаемые кролики в докембрии». Такие достоверно подтвержденные окаменелости и анахронизмы никогда не были обнаружены, несмотря на басни креационистов, опровергнутые о найденных в каменно-угольных слоях черепах человека и идущих рядышком следах людей и динозавров. По умолчанию в белых пятнах креационисты размещают Бога. Та же тактика применяется для всех отвесных скал перед пиком невероятного, когда удобные плавные подходы по тем или иным причинам не были сразу найдены. Любой раздел науки с недостаточным количеством информации или ее осмысления автоматически передается под начало Бога. Стремительность, какой делаются заявления о нечленимой сложности того или иного объекта, свидетельствует лишь о недостатке воображения. Тот или иной биологический орган, будь то глаз, бактериальный жгутиковый двигатель или биохимический процесс, провозглашается нечленимо сложным и точка. Несмотря на предыдущие уроки разоблачения устройства, глаз, крыльев, множество других объектов, каждого нового кандидата возносят на пьедестал, словно его нечленимая сложность очевидна, не требует доказательств и гарантирована указом. Но задумайтесь на минутку. Раз нечленимая сложность используется в качестве аргумента так называемого разумного замысла, ее точно так же нельзя гарантировать указом, как и сам замысел. Потому что иначе можно просто заявить, что скользкая лягушка или жук-бомбардир и тому подобное подтверждает разумный замысел. И никакие доказательства и подтверждения этому не нужны. Так науку не делают. В ход идет логика, не более убедительная, чем следующая. Я, имя Рек, не в состоянии вообразить, каким именно образом посредством постепенных изменений мог появиться, ставьте название биологического объекта. Поэтому я объявляю данный объект нечленимо сложным. Следовательно, его сотворил Всевышний. Стоит построить аргументацию подобным образом, и немедленно становится очевидно, что ее легко может разрушить находка каким-либо ученым промежуточного звена или хотя бы гипотеза о возможном промежуточном звене. И даже если наука пока не дает объяснения, вывод о преимуществе варианта так называемого разумного замысла нарушает общепринятые логические правила. Рассуждения сторонников разумного замысла – это рассуждения ленивых, пораженческих умов. Классический пример теологии белых пятен. Раньше я уже называл его доказательством о «не могу поверить». Представьте, что вам показывают потрясающий фокус. У знаменитого дуэта фокусников Пенна и Теллера был такой трюк, когда они одновременно будто бы стреляли друг в друга из пистолетов и оба ловили пулю зубами. Перед тем, как зарядить пистолеты под пристальным наблюдением имеющих опыт обращения с оружием добровольцев из публики, на пулях выцарапывались замысловатые пометки, и, казалось, любая возможность обмана исключалась. Но помеченная пуля Теллера оказывалась в зубах у Пена, а помеченная пуля Пена – в зубах у Теллера. Я, Ричард Докинс, не могу, как ни стараюсь, понять, в чем здесь хитрость. В тех моих мозговых центрах, которые не испытали облагораживающего воздействия науки, слышится нарастающий вопль доказательства от «не могу поверить», почти выдавливающий из меня признание «видимо, это чудо». Научного объяснения этому нет. Перед нами сверхъестественный феномен. Но тоненький голосок научного образования заявляет другое. Пен и Теллер – фокусники с мировым именем. Непременно у этого трюка должна быть разгадка. Просто я слишком наивен или невнимателен, или не обладаю достаточным воображением, и поэтому не могу сообразить, в чем тут секрет. Вышеизложенное – нормальная реакция на трюк иллюзиониста. И помимо прочего, нормальная реакция на биологический феномен, представляющийся на первый взгляд нечленимо сложным. Люди, поспешно делающие выводы о сверхъестественной природе вещей только на основе собственного изумления, ничем не умнее глупцов, которые при виде сгибающего ложку фокусника начинают кричать о паранормальном. Шотландский химик Кэрнс Смит в книге «Семь разгадок происхождения жизни» приводит еще одну иллюстрацию, пользуясь аналогией арки. Сложенная из грубо оттесанных камней без применения цемента арка может стоять без опоры, не разваливаясь. Однако она является нечленимо сложным объектом. Стоит убрать любой камень, и она рухнет. Как же тогда ее построили? Одним из вариантов является нагромождение кучи камней и последовательное аккуратное удаление один за другим всех лишних. Можно привести много примеров конструкций так называемых нечленимых в том смысле, что удаление любой части приведет к их полному разрушению. Конструкции, построенных при помощи позднее разобранных и посему невидимых наблюдателю лесов, по завершении строительства ненужные большие леса удаляются, и конструкция остается стоять сама по себе. Аналогичный процесс имеет место в эволюции. Изучаемый орган или конструкция, возможно, поддерживались в организме предков впоследствии удаленными лесами. Сама идея нечленимой сложности не нова. Термин же ввел в употребление в 1996 году креационист Михаэль Бехе, которому принадлежит сомнительная честь проталкивания креационизма в новые области биологии, биохимию и клеточную биологию. Он, по-видимому, рассчитывал, что там выуживание белых пятен пойдет успешнее, чем в случае с глазами и крыльями. Самой удачной его добычей, и все равно неугодной, оказался бактериальный жгутиковый мотор. Жгутиковый мотор бактерий – гениальное изобретение природы. Мы сталкиваемся в нем с единственным, за исключением созданных человеком объектов, известным примером свободно вращающейся оси. Применительно к крупному животному колеса, я думаю, действительно были бы нечленимо сложным органом, и, возможно, поэтому они не существуют. Как бы, например, проходили сквозь подшипник нервы и кровеносные сосуды? Примечание. Исключение из этого правила встречаем в литературе. В трилогии детского писателя Филиппа Пулмана «Темное начало» есть вид животных мулефа. Они живут в симбиозе с деревьями, семена которых представляют собой идеальный круг с отверстием посередине. Мулефа используют эти семена как колеса. Поскольку колеса не являются частью организма, нервы и кровеносные сосуды, которые иначе наматывались бы на ось, крепкий коготь, шип или костный отросток, им не требуются. Пулман предусмотрительно добавляет еще одну деталь. Эта комбинация работает только потому, что на планете изобилуют плоские ленты базальта, играющие роль так называемых дорог. По пересеченной местности на колесах далеко не уедешь. Конец примечания. Жгутик работает как грибной винт. С его помощью бактерия проталкивается в воде. Я написал «проталкивается», а не «плывет», потому что в микроскопическом мире бактерий жидкость, в частности вода, воспринимается не так, как ощущаем ее мы. Для бактерий она скорее похожа на патоку, или желе, или даже песок. Поэтому бактерия не плывет, а больше проталкивается или прокапывает ход сквозь воду. В отличие от жгутиков, более крупных организмов, таких как простейшие, протозоа, бактериальный жгутик не просто машет, как кнут, или загребает, подобно веслу. Он действительно представляет собой свободно вращающуюся ось, которая двигается внутри подшипника и приводится в движение удивительным крошечным молекулярным мотором. На молекулярном уровне мотор устроен по такому же принципу, что и мускулы. Только он обеспечивает не ритмическое сокращение, а свободное вращение. Примечание. Интересно, что у некоторых насекомых, таких как мухи, пчелы и жуки, мышцы работают еще одним, совершенно иным способом. Используемые в полете мускулы функционируют на самом деле в колебательном режиме, как поршневой двигатель. У других насекомых, например, у саранчи, для выполнения каждого взмаха крыла мышцам необходимо получить сигнал от нервной системы, как у птиц. Пчелам же достаточно послать приказ о включении, выключении колебательного двигателя. Бактериальный механизм не является ни простым сокращательным двигателем, как летательная мышца птиц, ни поршневым, как летательная мышца пчел. Это настоящий вращающийся двигатель, аналогичный в этом отношении электродвигателю или двигателю Ванкеля. Конец примечания. Его иногда остроумно называют крошечным подвесным мотором, хотя по инженерным стандартам он поразительно неэффективен, что встречается среди биологических объектов нечасто. Без какого-либо объяснения, обоснования или анализа Бехе просто-напросто заявляет, что бактериальный жгутиковый мотор является нечленимо сложным. Поскольку аргументов в поддержку этого не приводится, у нас могут возникнуть подозрения в ограниченности воображения автора. Далее он утверждает, что проблема никогда не рассматривалась в специальной биологической литературе. Лживость этого заявления исчерпывающим и уничижительным для Бехе образом показал в 2005 году судья штата Пенсильвания Джон Джонс в ходе процесса, где Бехе выступал как эксперт на стороне группы креационистов, пытающихся включить преподавание так называемого разумного замысла в программу естествознания местной средней школы. Это неимоверно глупое требование, по словам судьи Джонса, безусловно, и фраза, и судья достойны немеркнущей славы. В течение всего процесса, как увидим, Бехе пришлось пережить и другие унижения. При доказательстве нечленимой сложности самое важное – продемонстрировать, что ни один из составляющих объекта элементов не может быть полезным поодиночке. Чтобы приносить пользу, они все должны присутствовать одновременно. Любимая аналогия Бехе на данную тему служит мышеловка. На самом деле, молекулярные биологи без труда указывают на элементы, выполняющие полезную работу, и в отсутствии всего остального комплекта. Это относится как к бактериальному жгутиковому мотору, так и к другим приводимым Бехе примерам якобы нечленимой сложности. Об этом очень хорошо сказал Кеннет Миллер из Брауновского университета. Самый, готов поспорить, грозный противник так называемого разумного замысла, хотя бы потому, что он набожный христианин. Я часто рекомендую книгу Миллера «В поисках Бога Дарвина», обращающимся ко мне религиозным читателям, одурманенным Бехе. Что же касается бактериального крутящегося мотора, Миллер приглашает нас рассмотреть механизм под названием секреторная система третьего типа Type 3 Secretory System, TTSS. TTSS не используется для вращательного движения. Это одна из систем, используемых паразитическими бактериями для вывода из клетки токсичных веществ через клеточную стенку и отравления организма хозяина. В масштабе человеческого мира это можно представить как продавливание и выливание жидкости через отверстие. Но в случае бактерий процесс опять выглядит по-другому. Каждая молекула секретируемого вещества представляет собой крупный белок определенной трехмерной конфигурации. Ее размер соответствует масштабу TTSS. И опять нужно представлять не столько жидкость, сколько застывшие объемные формы. Каждая молекула не просто, так сказать, протекает через примитивную дырку, а аккуратно проталкивается сквозь точно подогнанный механизм, подобный механизму автомата, продающего, скажем, игрушки или бутылки с напитками. Само устройство выдачи товара выполнено из относительно небольшого количества белковых молекул, каждая из которых по размеру и сложности сопоставима с молекулами, проходящими через устройство. Интересно, что эти бактериальные автоматы часто похожи даже у несостоящих в близком родстве видов бактерий. Вероятно, управляющие их изготовлением гены были скопированы и вставлены. Скопированы у других бактерий. Эти существа поразительно ловко совершают подобные операции, что составляет отдельную увлекательнейшую тему. Однако продолжим. Образующую TTSS белковые молекулы весьма сильно напоминают компоненты жгутикового мотора. Для специалиста в области эволюции очевидно, что при возникновении жгутикового мотора компоненты ТТСС получили новую, но в определенной мере уже знакомую им функцию. Учитывая, что ТТСС протягивает сквозь себя молекулы, позволительно рассматривать ее как зачаточный вариант используемого в жгутиковом моторе принципа буксировки молекул оси по кругу. Как видим, еще до появления в клетке жгутикового мотора в ней уже присутствовали и успешно работали его основные элементы. Утилизация уже имеющихся механизмов – это очевидный способ для якобы нечленимо сложного объекта подняться на пик невероятности. Безусловно, предстоит еще много работы, которая, не сомневаюсь, будет выполнена. Но ее никогда не удалось бы проделать, если бы ученые лениво опускали руки при столкновении с первыми же трудностями, как рекомендуют нам сторонники так называемого «разумного замысла». Советы его апологетов ученым можно выразить следующим образом. «Не понимаете, как это работает? И не надо! Бросьте все и объявите, что это дело рук Бога. Не знаете, как появляются нервные импульсы? Отлично. Не понимаете, как мозг регистрирует и хранит памятные события? Замечательно. Поразительная сложность фотосинтеза вас затрудняет? Лучше не придумаешь. Бросьте, пожалуйста, ломать голову над загадками. Признайте свое поражение и молите Господа. Дорогие ученые, не решайте ваши головоломки. Несите их нам, а уж мы-то найдем им применение. Не покушайтесь, проводя свои исследования, на драгоценное невежество. Нам эти славные пробелы нужны, как последние лазейки для Бога». Святой Августин сказал об этом довольно откровенно. «Существует иной, гораздо более опасный вид искушения. Имя ему – порок любопытства. Именно он подвигает нас на попытки разгадать недоступные нашему пониманию, ненужные нам тайны природы, познание которых человеку желать не должно». Цитируется по Фримен, 2002 год. Другим любимым Бехе примером якобы нечленимой сложности является иммунная система. Передадим слово судье Джонсу. В процессе перекрестного допроса профессору Бехе был задан вопрос относительно сделанных им в 1996 году заявлений о том, что науке никогда не удастся найти эволюционного объяснения иммунной системе. Ему представили 58 сопровождаемых рецензиями специалистов публикаций, 9 книг и несколько глав из учебников иммунологии, объясняющих эволюционное происхождение иммунной системы. Однако он продолжал упорствовать в том, что доказательств эволюции по-прежнему недостаточно и что все это не пойдет. При перекрестном допросе, проводимом главным юрисконсультом ответчиков Эриком Ротшильдом, Бехе вынужден был признать, что не читал большую часть из 58 отрецензированных специалистами публикаций. Удивительного в этом ничего нет. Иммунология – наука сложная. Но презрительное заявление Бехе о негодности этих исследований поистине непростительно. Конечно, от них мало проку, если использовать их для пропаганды среди наивных политиков и неспециалистов, а не для познания окружающего мира. Выслушав Бехе, Ротшильд элегантно суммировал чувство, разделяемое, должно быть, всей присутствовавшей на заседании почтенной публикой. Хорошо, что есть ученые, которые занимаются изучением проблемы происхождения иммунной системы. Она наша защита против изнуряющих и смертельных болезней. Писавшие эти книги и статьи ученые трудятся незаметно, не получая крупных гонораров за свои статьи и публичные выступления. Их усилия позволяют нам сражаться с серьезными заболеваниями и побеждать их. Профессор же Бехе и все движение так называемого разумного замысла для прогресса медицинской науки ничего не делают и убеждают будущее поколение ученых также сложить руки. Как написал в рецензии на книгу Бехе американский генетик Джерри Коин, если из истории науки и можно извлечь какие-то уроки, так это то, что, называя наше невежество Божьей волей, мы далеко не уйдем. О том же можно сказать словами остроумного блогера, прокомментировавшего мою и Коина статью в «Гардиан» о так называемом разумном замысле. Почему Бога считают объяснением чего-либо? Это не объяснение, а провал попытки объяснить, пожатие плечами, школьное «я не знаю», закутанное в покровы духовности и ритуалов. Объяснение чего-либо делом рук Божьих обычно означает, что говорящий понятия не имеет о происходящем, и поэтому приписывает авторство недостижимому и непостижимому небесному волшебнику. Спросите, откуда этот парень там взялся? И могу поспорить, в ответ услышите невнятные псевдофилософские заявления, что он всегда был или что он обитает вне границ природы. Объяснением это, конечно, не назовешь. Дарвинизм пробуждает сознание еще по одной причине. Как бы элегантны и совершенны ни были возникшие в процессе эволюции органы, они имеют очевидные погрешности. Именно такие, какие должны были появиться в результате эволюционной истории и не должны были появиться в результате так называемого разумного замысла. В других своих книгах я уже приводил эти примеры. Возвратный гортанный нерв, скажем, эволюционная история развития которого читается в его продолжительных ненужных петляниях на пути к цели. Многие людские недуги, от боли в пояснице до грыжи, от выпадения матки до частого воспаления носоглотки, напрямую связаны с тем, что нынче мы используем для прямохождения тело, сформированное эволюцией в течение сотен миллионов лет для передвижения на четырех конечностях. Также дарвинизм заставляет задуматься о жестокости и расточительности естественного отбора. Хищники прекрасно, так сказать, спроектированы для поимки добычи, а добыча не менее прекрасно спроектирована для ускользания от них. На чьей же стороне Бог?